Часть третья. Утром они завтракали молча. Лена хорошо выспалась, и после умывания в роднике настроение ее немного поднялось. Она поглядывала на Виктора не так мрачно, как вчера. Он же, пожевав хлеба с колбасой и запив родниковой водой, вдруг сказал: «Знаешь, Лена, мы с тобой можем порыбачить еще до обеда, а потом нужно будет ехать домой, поскольку у нас скоро закончатся продукты. Поедем ко мне, поживешь недельку, подлечишься, а там будет видно». Она нахмурилась и долго смотрела в одну точку. «Виктор, спасибо, конечно. Однако, знаешь, мне некуда возвращаться. Оставь меня здесь, как-нибудь проживу, а потом через несколько дней попрошу меня забрать. К тому времени я решу, куда мне дальше. Сделаешь?» Виктор хотел было возражать, но вдруг понял, что она права. Действительно, что в городе ей делать? Идти к мужу, каяться и просить, чтобы пустила обратно? Нет, она не из тех. Да и он, честно говоря, не хотел ее отпускать. А здесь пусть подлечится, успокоится, настроится на жизнь. «Ладно, тогда давай так. Я тебе оставлю палатку, спальник, удочку, топорик и все хозяйство. Поживи тут денек-другой. Места тут тихие, никто не обидит. Только без глупостей. А я съезжу в город, узнаю, что и как, и завтра к обеду приеду с продуктами. Я же сейчас все равно в отпуске». Собравшись было отъезжать, он вдруг остановился, достал автомобильную аптечку и положил на спальник. «Не скучай, я приеду скоро». Дорога в город занимала около часа. Виктор по дороге решил, что закупит продуктов и к вечеру следующего дня вернется к Лене. На знакомом мосту он увидел полицейскую машину с мигалкой, толпу зевак, глядящую в воду, и полицейских, которые бродили вдоль берега. «Что случилось? Кого ищут?» — спросил он у одной из толпившихся на мосту женщин. «Говорят, женщина утонула. И даже не утонула, сама бросилась в воду, прямо с моста. Вон там, на проводах под мостом, нашли ее шарф», — пояснила словоохотливая женщина. «Теперь ее ищут саму, под мостом глубина, и там камни. Разбилась, и ее унесло вниз». «Бедная, из чего она так?» — спросил Виктор. «Говорят, ее сильно побил муж. Женщина убежала к подруге, и та ее приютила. Но под утро, полуживая, она решилась покончить с собой, убежала от подруги и спрыгнула с моста. Подруга поискала-поискала и вызвала полицию. Это она увидела ее шарф и нам все рассказала. А муж что?» «Муж в полиции, плачет, дает показания. Говорит, был сильно пьян, когда бил жену, но не думал, что она такая слабая духом. Вот урод! Его бы так!» Виктор не стал подходить к полицейским, чтобы рассказать, что произошло на самом деле и где сейчас Лена. Он подумал, что она сама одобрит его молчание. Ей нужно сейчас не оправдываться в полиции, а просто полечиться и успокоиться. Пусть позже решает сама, как ей быть дальше. Ему предстояло заехать на квартиру, предупредить друзей, что отправляется диким туристом на недельку-другую отдохнуть, и попросил отложить все дела. Квартира встретила его урчанием холодильника, пустыми глазницами человеческого черепа, стоявшего на полке, и подмигиванием незаметного глаза джина, который охранял жилище от незваных гостей. За последние годы после провала партийной карьеры он получил диплом программиста. Обучение было заочным, и поэтому блестящим специалистом он не стал. Однако этого хватило, чтобы разобраться в основах информационных технологий и, самое главное, сделать лично себе то, о чем он мечтал – незаменимого помощника, каким стал джин. Он доработал стандартный компьютер, и теперь в него был встроен видеоглаз, речевой синтезатор и чуткий микрофон, и поэтому он все видел, слышал и мог кое-что сказать. Виктор лично ввел в память Джина несколько тысяч слов и оборотов речи на русском языке. Теперь Джин мог не только переводить с английского и французского, а реагировать на словесное обращение цитатами, найденной в интернете информацией. Виктор ввел в его мозг несколько десятков ситуаций, и теперь он мог реагировать на них словами и сообщать о них хозяину текстом на экране или голосом, а также звонить по своей телефонной книжке, куда были введены самые необходимые номера. Да, Джин выручал его не раз. Теперь не обязательно было часами сидеть и разыскивать по интернету нужную информацию. Можно было дать задание Джину, и он делал соответствующую папку и по команде выкладывал на экран необходимое. И даже делал первичный анализ найденной информации, сравнивая ее с другой. Он стал личным секретарем и слугой, который вовремя разбудит, напомнит о предстоящих делах, а если необходимо, и включит развлекательную программу в соответствии с запросами хозяина. Он же присматривал за пожарной безопасностью, опасными перемещениями в квартире и охраной имущества. Дело порой доходило до курьезов. Однажды в его квартиру залез вор-домушник, поковырялся в шкафу, поискал скрытые сейфы и, не найдя ничего особо ценного, начал складывать в сумку куртки и костюмы. В этот момент над ухом раздался громкий голос. «Ну что, фраер, попался? Лет на 5 на шконку хочешь? Я уже позвонил ментам, и они скоро будут». Потом, глядя на монитор, Виктор смеялся, видя, как затрясся вор, как, побросав все, ломанулся в дверь, забыв свою сумку с вещами. А в другой раз, когда он привез девушку на свидание, поскольку был холостым и вовсе не старым, и после бутылки вина и сексуальных игр в спальне он утомленно и заснул, его подружка решила пошарить в карманах пиджака, висевшего на спинке стула в зале. А когда Джин рявкнул своим электронным голосом: «Ай-яй-яй, девушка, нехорошо», она, ни слова не говоря, похватала свои вещи и бросилась вниз. А сколько приколов они с Джином сделали друзьям, когда в зале собиралась веселая компания. То в виде раздавшегося с небес голоса, то исполнение мечты послушать какую-то песню или автора. Шутки шутками, но главное, Джин был нужен для сбора необходимой информации через интернет. Это дорогого стоит и избавляет от рутины. А он обязательно должен завершить свою работу. Утром, закупив продуктов, он закинул в машину кое-какую одежду для себя и Лены и снаряжение. Договорился с соседкой, чтобы присмотрела за квартирой снаружи, и выехал в сторону лагеря, где оставил своего неожиданного товарища.